Сам себе доктор. Ирина Сударушкина. Массаж для капилляров. Каждый человек, перешагнувший рубеж 60-летнего возраста и накопивший немало болезней, мечтает о том, чтобы его организм вернулся в свое первозданное состояние. Чтобы, как в молодости, ни больных суставов, ни проблем с позвоночником, ни скачущего давления. Как специалист, я уверена, что для достижения этой цели нужно помочь своему организму вспомнить молодость. В нашей генетической программе записано постоянное обновление всех клеток, но с возрастом, по тем или иным причинам, этот процесс тормозится. Чтобы дать организму заработать в полную силу, очень важно привести в порядок всю капиллярную систему. Почему именно капилляры, спросите вы? Потому что они являются теми воротами, через которые происходит обмен между внешними и внутренними средами организма человека. Именно через тонкие, проницаемые стенки капилляров происходит насыщение крови кислородом, а это необходимо для правильного обмена веществ в организме. Сеть капилляров постоянно изменяется. В каких-то местах она может расшириться, разрастись, а где-то наоборот, сократиться. Чем шире распространена сеть капилляров, тем лучше организм снабжается кровью. С годами проницаемость стенок капилляров, как правило, уменьшается, и они уже не в состоянии в полной мере выполнять свою функцию, что может привести к развитию многих возрастных заболеваний. Это, в частности, старческий склероз, многие клеточные перерождения, в том числе и разные виды рака. Поэтому наша задача – придать сосудам прежнюю эластичность и вернуть капиллярную сеть в прежнее здоровое русло. Не зря же в научной медицине существует специальный раздел – капилляротерапия. Важно понять, что даже при частичном восстановлении капиллярного кровообращения – автоматически восстанавливается кровоснабжение многих органов и тканей в целом. А начинать нужно с самого простого и доступного каждому человеку – с массажа рук и стоп. Дело в том, что многие пожилые люди, особенно страдающие гипертонией, имеют целый букет сопутствующих заболеваний. Поэтому воздействие на другие участки тела может оказаться для них нежелательным. А кисти и стопы – это, с одной стороны, самые активные части тела, с другой, на них очень много рефлекторных зон, через которые можно воздействовать на весь организм. И это практически безвредно. В результате такого массажа суставы станут более подвижными, дыхание более интенсивным, улучшится общее кровообращение и работа сердца, нормализуется нервная система.